26. «По какому поводу вам нужна моя дочь?» — строго спросил мужчина в трико с вытянутыми коленями. «Месяц назад гражданка Грачева стала свидетелем одного происшествия. Сейчас возникла необходимость опросить ее, уточнить некоторые детали». «Происшествие?» В голосе главы семейства чувствовалось нарастающее раздражение. Не мудрено. В будний день рано утром мало кто пребывает в хорошем настроении. «Какого происшествия? Вы толком можете объяснить, что случилось?» «Меня не уполномочивали разглашать тайну следствия», — жестко ответил я. «Если вы собрались воспрепятствовать моему поручению, то мне придется вызвать наряд патрульно-постовой службы и доставить Марину Петровну в районный отдел милиции принудительно. Как вы будете объяснять соседям появление дочери в наручниках, я не знаю». «Почему в наручниках?» — не понял он. «Согласно инструкции о принудительном приводе свидетелей и подозреваемых в органы внутренних дел, доставляемое лицо должно быть лишено возможности причинения вреда лицам, осуществляющим доставку. Такова инструкция». Я мог сочинять все, что угодно. Проверить сказанное мной отец Грачёвой не мог. «Тогда ладно», — пробормотал он и удалился в комнату. Марина улыбкой поблагодарила меня за безобидный повод для вызова в милицию. На этом наши товарищеские отношения закончились. «Надолго меня забирают?» — спросила она. «Мне вообще-то на работу к 9:00». «В РОВД вы сможете воспользоваться телефоном и предупредить руководство завода о задержке. После проведения необходимых мероприятий вам будет выписана повестка». «Я позавтракаю, это быстро». Грачёва ушла на кухню, я остался в прихожей. Из комнаты выглянула девочка лет 10. Хотела пройти в туалет, но постеснялась и вернулась назад. Я разулся, прошел на кухню, прикрыл за собой дверь. «Все так плохо?» — спросила Грачёва. «Меня уже нельзя оставить одну ни на минуту?» «Не хочу нарушать утренний режим вашей семьи. Утром каждая минута дорога, каждая секунда на счету». Грачёва сделала бутерброд с маслом, налила чай. Неспешно, картинно откусила первый кусочек. «Даже в домашнем халате она безупречно хороша», — отметил я. «Такая кого угодно соблазнит и заставит плясать под свою дудку. Миледи Винтер 20 века. Если она так же опасна и решительна, как героиня романа Дюма, то с наскока ее не возьмешь. Сейчас она тянет время, продумывает ответы на вопросы, которые ей могут задать в связи с Мелкуменом и Пуантье. Если это так, то она должна осторожно приступить к расспросам». «Больше за мной послать некого было?» — спросила она. «Хотела увидеть Матвеева? Руководство сочло, что ваша встреча будет неуместной». «Так и знала, что ты мальчик на побегушках. До лейтенанта дослужился, а все еще ни на что не годен, только посыльным быть». Я не стал поддаваться на провокацию и ничего не ответил. Грачёва позавтракала, оставила использованную посуду в раковине, пошла одеваться. Я вернулся в прихожую. Из комнаты донесся встревоженный шепот. Судя по голосам, мать Грачёвой пыталась узнать, по какому поводу ее дочь вызывают в милицию, но Марина отвечать отказалась. «Приеду, все расскажу», — раздраженно ответила она. В прихожей Грачёва остановилась около трюмо, достала помаду, импортную тушь. Не ту, в которую надо плюнуть перед использованием, а французскую, всегда готовую к нанесению макияжа. «Нельзя ли поторопиться?» «Пока не накрашусь, из дома не выйду», — безапелляционно заявила она. «Ненакрашенная женщина выглядит как пугало». Пришлось подождать. Через 30 минут мы были в РОВД. Согласно плану, работу с ней должен был начать Клементьев. С подписанием необходимых документов они справились за полчаса, после чего вызвали меня. Кабинет у Геннадия Александровича был небольшой, в нем могли разместиться не больше 4 посетителей. Я сел напротив Грачёвой. 2 стула у дверей остались незанятыми. «Присутствие этого молодого человека обязательно?» — недовольно спросила Грачёва. «Это не молодой человек, а мой сотрудник, инспектор уголовного розыска. Он может нам понадобиться, а может и не понадобиться. Все зависит от того, как сложится наша беседа. Итак, закончив с формальностями, приступим к делу. Как ты оказалась вовлечена в преступную группировку Мелкумяна?» Марина обреченно вздохнула и поведала нам грустную историю, как ее шантажом и угрозами заставили быть призовой девушкой. «Один симпатичный мужчина соблазнил меня. Мы стали близки, встречались где придется. Однажды мы занимались любовью в квартире его хорошего знакомого. Через день появился Мелкумян с пачкой компрометирующих фотографий и заявил, что если я не соглашусь работать на него, то он распространит фотографии у меня на работе. Второй комплект подкинет родителям. Мне ничего не оставалось, как подчиниться ему». У Марины было 3 модели поведения. Первая — сыграть на жалость, расплакаться, изобразить невинную девушку, попавшую в лапы безжалостных злодеев. Второй — отказаться говорить на эту тему. Она избрала третий путь, самый верный в данной ситуации. Сухо поведать о ее злоключениях. Что было, то было. Выводы делайте сами. Но я ни в чем не виновата. Марина Грачева — это миледи наших дней. Героине романа «Дюма» удалось навешать лапши на уши наивному влюбчивому Д'Артаньяну. Потом она разжалобила в английской тюрьме лейтенанта флота и сбежала с его помощью во Францию. У Марины такой номер не пройдет. Ее рассказ рассчитан на доверчивых простачков. Но даже если бы он был правдой, то ничего бы не изменилось. «Мужчина-соблазнитель в городе?» — спросил Клементьев. «Мы можем вызвать его на допрос?» «Завербовался на вахту на север на 2 года». «Слава богу, что не трамваем переехала. Обычно выдуманные свидетели имеют трагическую судьбу. Марина, ты же умная девушка. Давай не будем начинать наше общение с откровенного вранья. Ты представляешь, что такое оборудовать квартиру аппаратурой скрытой фотосъемки? Мелкумян на такие траты не способен. Он не резидент ЦРУ в Западной Сибири и не технический гений. Он талантливый проходимец и хороший психолог, но не более того». «Я рассказала, как было», — тихо возразила Грачева. «Хорошо», — для вида согласился Клементьев. «Сейчас давай съездим на эту квартиру и изымем аппаратуру для скрытой съемки. Шантаж — это уголовно наказуемое преступление. Мы не можем оставить орудия преступления на месте. Неизвестно, против кого их используют в другой раз». «Я не помню, где находится эта квартира. Мы приехали туда поздно вечером на такси и ушли рано утром, еще до рассвета». «Марина, ты за кого себя принимаешь? За богатую иностранную туристку? За дочь известного партработника или за шпионку? Зачем огород городить? Мелкумян предложил заработать, ты согласилась. Проституция — работа не пыльная, доход хороший. При строгих мерах конспирации никто не догадается, откуда у тебя появился дополнительный заработок». «Если вы перешли на оскорбление, то я больше ничего говорить не буду. Какая я вам проститутка? Я что, похожа на падшую женщину?» «Извини, я забыл, что в нашей стране проституции нет. Но как назвать женщину, которая спит с мужчинами за вознаграждение? Шлюха не подходит, она бесплатно распутничает. Жрица любви как-то вычурно». «Фотографии потом были». Неожиданно перескочила через целый пласт событий Грачева. «Как я попала к Мелкумяну, неважно. Некоторое время я работала на него, была призовой девушкой или проституткой, как вам угодно. Однажды Мелкумян сказал, что я нравлюсь ему, и предложил стать его постоянной любовницей. Я согласилась и очень скоро пожалела. В первое время он был обходительным мужчиной, щедрым на подарки, ласковым. Как-то поздним вечером мы пили вино у него дома. Мелкумян предложил сделать несколько фотографий на память. Заверил, что кроме него их никто не увидит. Я была нетрезвая и не сразу поняла, что эти фотографии можно будет использовать для шантажа. На первых снимках я была в эротическом белье, еще на 3 обнаженной. Эти фотографии изменили наши отношения. Как только Мелкумян проявил их, так тут же заявил: «Ты мне не жена, чтобы содержать тебя. Будешь спать со мной бесплатно. Если не согласна, фотографии уйдут в народ». Мне ничего не оставалось, как стать его бесплатной наложницей. Тогда-то я и решила избавиться от него. Но как? Если обратиться в милицию и сообщить, что Мелкумян является организатором азартных карточных игр, то это заявление надо будет чем-то подтверждать, а подтвердить было нечем. Мелкумян в милиции бы дал показания, что я его бывшая любовница, которая хочет отомстить, и ему, скорее всего, поверили бы. Но это еще не все. Многие участники игры были влиятельными людьми, с большими связями. Если бы я захотела разоблачить их, то долго бы не прожила. Мне нужно было действовать так, чтобы Мелкумян схватил самое необходимое и сбежал из города навсегда. Тогда я начала плести вокруг него паутину и познакомилась с вашим сотрудником». «Этот момент мы уже оговорили», — остановил ее откровение Клементьев. «Геннадий Александрович решил в моем присутствии не вдаваться в компрометирующие Матвеева подробности». «Как тебе удалось узнать, по какому адресу будет проходить очередная игра?» — спросил он. «После того, как Мелкумян перестал платить, он стал относиться ко мне как к вещи, как к своей собственности. Он понимал, что я никуда от него не денусь, и перестал скрытничать в моем присутствии, открыто обсуждал детали предстоящей игры, давал помощникам указания по телефону. Воспользовавшись его доверием, я выкрала особенно неприятные для меня фотографии. Мелкумян только с виду был образцом организованности и порядка. Тетрадь с настоящими именами игроков он всегда хранил при себе, ни на минуту с ней не расставался. В порядке он содержал финансовые записи и еще что-то в отдельной тетрадке. В остальных бумагах у него был бардак. Мои фотографии он хранил в семейном альбоме, рядом с карточками жены, детей и еще каких-то обнаженных или полураздетых девушек. Моих фотографий было 8, 5 эротических. В них разврата не больше, чем на упаковке импортных колготок. На одной из фотографий я была обнаженной, но лицо скрыто распущенными волосами. Две фотографии были действительно неприличными, вот их-то я и похитила. Мелкумян, когда на него нападала ностальгия, рассматривал альбом. Начинал с семейных фото, потом переходил на снимки с девушками. Отсутствие двух карточек он бы не заметил, а если бы обнаружил пропажу, то я сказала бы, что он их сам потерял. В середине марта ваш сотрудник Матвеев заверил, что для разоблачения Мелкумяна все готово, остается только взять его с поличным на месте проведения игры. В мои планы арест Мелкумяна не входил. Его разоблачение неизбежно повлекло бы месть со стороны влиятельных в обществе игроков. Мне нужно было действовать так, чтобы я осталась в стороне, а друзья Мелкумяна залегли бы на дно и ждали дальнейшего развития событий. В последних числах марта Мелкумян при мне отдал распоряжение помощникам о месте и времени проведения очередного сеанса игры. Эти сведения я передала вот этому молодому человеку, пришедшему на встречу вместо Матвеева. 3 апреля вечером я позвонила Мелкумяну и сообщила, что являюсь тайным агентом уголовного розыска, и моим куратором уже известно о месте и времени игры. Мелкумян был в шоке, кричал в телефонную трубку оскорбительные слова, назвал меня предательницей и крысой. Я посмеялась и сказала, что у него есть пара часов, чтобы скрыться из города. Дважды его предупреждать не пришлось. Как он совершил побег, я не знаю, но судя по тому, что мы с вами ходим вокруг да около, ничего компрометирующего он не оставил. У Мелкумяна всегда был наготове чемоданчик с парой белья, туалетными принадлежностями и личными документами. В случае опасности ему оставалось только положить в чемоданчик тетрадки с записями, деньги, фотографии и пуститься в бега. «С Мелкумяном все понятно», — подвел итог Клементьев. «Поговорим о Пуантье». «Кто такой? Негр, который учился у нас в техникуме?» Недоумение она изобразила неумело, словно приглашала к откровенному разговору о Пуантье. Девушка отошла на заранее подготовленные позиции, понял я. «С Жан-Пьером Пуантье тебя связывала не только учеба в одном техникуме», — мягко напомнил Клементьев. «Как-то раз он выиграл тебя в карты, и ты провела с ним ночь любви». «В раке. Не было такого». «У нас в изоляторе временного содержания отбывают административный арест помощники Мелкумяна. Им, в отличие от хозяина, бежать было некуда. Парни они оказались смышленые и запираться по мелочам не стали. А если бы начали упрямиться, то сейчас бы не ВВС на нарах валялись, а сидели в следственном изоляторе, называемом в народе тюрьмой. Я могу вызвать их сюда и провести между вами очную ставку, но это займет много времени, и домой ты сегодня уже не попадешь. Да, наша беседа может затянуться на несколько суток. На работе не поймут. Выбирай, как поступим». «Что эти уроды могли про меня наговорить? Я их видела там мельком». «У нас есть их письменные показания. Очень интересное чтиво, но хотелось бы обратиться к первоисточнику, то есть к тебе». Грачева демонстративно посмотрела на часы. «Мне пора обедать. Из-за Пуантье я не собираюсь голодать. Если хотите продолжить разговор, то нам необходимо сделать перерыв на обед». «Режим питания – важнейшая составляющая здорового образа жизни», – согласился Клементьев. «Это у нас, сыщиков, ни обеда, ни сна, ни личного времени. К 30 годам у каждого второго начинает болеть желудок, к 40 почти все с гастритом или язвой». Геннадий Александрович набрал номер, вызвал инспектора Андреева. «Проводи девушку в столовую», — приказал он. «В какую столовую?» — взорвалась праведным гневом Грачева. «В столовую, которая в соседнем квартале? Я не пойду туда, у них только хлеб съедобный, и то потому, что они его с нашего хлебозавода получают. Их котлетами можно крыс в подвале травить, а чаем сорняки на полях выжигать. Я не пойду в эту столовую, здоровье дороже». «Как поступим?» — спросил Клементьев. «На проспекте есть кафе. Днем у них в меню комплексные обеды, вполне съедобные». «Хорошо», — согласился Геннадий Александрович. «Идите в кафе». «Я бы с удовольствием пошла, но есть одна проблема. Ваш сотрудник забрал меня из дома так стремительно, что я не успела взять кошелек. Мне нечем заплатить за обед. Вы не дадите мне взаймы 3 рубля?» «Что так дорого?» — удивился Клементьев. 1,5 рубля комплексный обед плюс салат», — проявил неожиданные познания Андреев. Геннадий Александрович достал из портмоне 3 рубля, протянул инспектору. «Заплатишь за девушку, сдачу принесешь». «А я?» — как бы в шутку спросил Андреев. Клементьев юмора не понял. «Чаёк попьёшь, если своих денег нет». После их ухода Геннадий Александрович сказал. 1-0 в пользу Грачёвой. Она не рассказала ничего, что не было нам известно. Фотографии, если она их не выдумала, мелочь. Незначительный пустячок. Посмотрим, как пройдет второй раунд». Клементьев на служебном автомобиле поехал на обед домой, я в столовую, где подавали ядовитые котлеты. Мне отравление столовской пищей не грозило, я к ней привык.